Следующие два дня прошли без событий. Алин полагал, что клиенты Мейлера следовали своим собственным склонностям. Сам он написал подробный доклад о деле и послал краткое изложение его своему начальству. Он провел три неопределенные беседы с Вальдарном и, позвонив в Лондон, запросил подробные данные о леди Брейсли и Кеннете Дорне, а также просил проверить в армейских списках майора Гамильтона Суита. Кроме этого, он попросил, чтобы соответствующая служба через нидерландские власти навела справки о Вандервегелях. На третий день в Рим пришла жара. Мостовые, стены, само небо затрепетало от ее натиска, а статуи святых простерли над городом каменные руки в токах воздуха, напоминавших хоть о каком-то движении. Алин пообедал у себя в гостинице и потратил немало времени, гадая, каковы в Лондоне успехи у Фокса. Латинская сиеста — осмысленная традиция. Она оставляет изнуряющий зной за непроницаемыми для насекомых занавесями, дает людям отдохнуть от возбужденного пустословия и образует затишье в нервозной активности улиц. Алин не радовался сиесте. Привыкший спать меньше, чем требуется большинству людей, он, когда надо, добирал свое, вздремывая минут на 10. И теперь 3 часа вынужденного бездействия его скорее раздражали, чем успокаивали. Он разделся, крепко проспал час, принял душ и, переодевшись, вышел на улицу. Рим тонул в мареве. На лестнице на площади Испании было безлюдно. Не прогуливались сомнительные молодые люди. Цветы сверкали под защитными тентами и паникали там, где их настигало солнце. Все магазины на Виа-Кондоти были закрыты, как и туристическое бюро, в котором он записывался на экскурсию. Он пошел по лестнице вниз. Нет, он был не один на улице в зной. Впереди него с интервалами шагали запоздалая продавщица, рабочий, старуха, и, очевидно, он только что вышел из гостиницы, Джованни Векки. Алин спрятался за навесом. Джованни сошел со ступенек и двинулся по Виа-Кондоти. Алин осторожно пошел следом. Джованни остановился. Подчиняясь выработанному рефлексу, Алин тотчас сделал шаг к двери в закрытый магазин. Он видел Джованни в угловом окне между двумя сумками. Джованни быстро огляделся и посмотрел на часы. Появилось такси, остановилось у дома почти напротив магазина, и из него вылез пассажир. Джованни окликнул такси и пошел к нему. Алин теснее прижался к двери и повернулся спиной. Он слышал, как Джованни сказал «Эрема» и назвал улицу. Дверца захлопнулась, такси отъехало. В тщетных поисках другого такси Алин, еле переставляя ноги, двинулся по направлению к Пьяцца Навона. Добравшись туда минут через 10, он оказался в переулке, где пахло жареным маслом и чесноком. Вот она, маленькая тротория с кафе на тротуаре, в которой год назад обедали Мейлер и Грант. Дверь в зал теперь была закрыта, и шторы на окнах задернуты. Перевернутые стулья стояли сиденьями на столиках кафе. На первый взгляд место было совсем безлюдное. Тем не менее, когда Алин со всеми предосторожностями подошел поближе, он увидел за столиком в глубине под навесом двух мужчин, и один из них был Джованни. Они сидели к нему спиной, но собеседника Джованни нельзя было спутать ни с кем. Это был майор Суит. Алин уже находился во дворике, принадлежавшем лавке антиквара невысокого разбора. Скверные картины, поддельные ренессансские стулья, что-то старинное, реставрированное и погубленное разливом дешевого лака. Большая ветхая ширма. Он нашел укрытие за ширмой и посмотрел на майора Суита и Джованни в щель между двумя листьями. Сзади майор Суит был совершенно не похож на себя. Его спина и наклон головы выдавали предельную настороженность. Он повернул голову, и в поле зрения появилась щека, ус и правый глаз. Глаз был прищурен, глаз недоверчивого человека. Джованни наклонился к нему и что-то говорил. Ни один итальянец не говорит, не жестикулируя. И Джованни тоже жестикулировал, хотя не слишком свободно. Майор сидел сложа руки и, вероятно, ждал. «Не договаривается ли он с Джованни о повторении радостей предыдущей ночи?» — подумал Алин. Что-то в собеседниках опровергало это предположение. У них был такой вид, как будто они заключают сделку, и Алин пожелал, чтобы фантазии не завели его слишком далеко. Он убедился, что, осторожно маневрируя, он может пересечь дворик, подобраться к ларю с многоязычным собранием бумаг под сенью высокого буфета и оказаться много ближе к кафе. Так он и поступил, вытянул из ларя сомнительную, но достаточно большую карту и заслонился ею на случай, если они вдруг поглядят в его сторону. «Какое счастье, что я переобулся и надел легкие брюки», — подумал он. Они говорили по-английски, их голоса то усиливались, то исчезали, так что до него доносились обрывки сказанного, словно чья-то безответственная рука баловалась с регулятором звука. «Говорить с ним — пустое дело. Да поймите же, веки! Опасно, Зигфельд!» «Вы с ума сошли? Сколько раз я говорил вам? Инструкции?» «Обыск! Полиция!» «Окей, сеньор!» Они устроили обыск и ничего не нашли. Я принял меры. «Меры. Попробуйте это с Алином и посмотрите, что...» «Другое. Можете поверить. Я это могу сделать. И сделаю, если только...» «Пьяный. Не имеет отношения. Не такой пьяный, чтобы я не запомнил. Это честное предложение. Сделайте это как следует, а не то...» «Вы не посмеете. Не будьте самонадеянны. Послушайте, если я доложу Зигфельду, молчите, заткнитесь». Последовал невнятный обмен рассерженными репликами. В конце его Джованни издал резкое восклицание. Железные ножки стульев царапнули по асфальту. Ладонь шлепнула по столу. Вдохновленный услышанным, Алин присел за остовом бархатного кресла и слышал, как они прошли мимо. Их шаги замерли, и он вышел из укрытия. Где-то в окне за ставнями мужчина громко и долго зевнул. Ниже по улице открылась дверь. Показался парень в штанах и майке, чесавший подмышками. Внутри тротории женщина с оперной фиоритурой позвала: «Марчелло!» Сиеста закончилась. Алин давно уже не занимался слежкой и, подобно квестеру Вальдарна, немало не возражал против неожиданного возврата к оперативной работе. Работа оказалась непростой. На улицах еще было мало народу, и спрятаться было практически некуда. Он смотрел и ждал, когда его подопечные отойдут шагов на 200, увидел, как они расстались, и решил последовать за майором, который свернул в тот переулок Старого Рима, где продавались древности. Здесь, в развалах антиквариата, прятаться было легче, и к тому моменту, когда они вышли из этого района, Алин следовал непосредственно за майором, который, как он догадался, направлялся к маленькой гостинице, куда его доставили рано утром. «Все впустую», — подумал Алин. Майор вошел в гостиницу. Сквозь стеклянную дверь Алин видел, как он получил у портье ключ и удалился, очевидно, к лифту. Алин вошел следом за ним и из телефонной будки позвонил Вальдарна, как было условлено на данный час. Он дал квестеру краткий отчет о своей послеполуденной деятельности. «Этот майор, а? Этот Суит? Не то, что можно было подумать, а?» — произнес Вальдарна. «По-видимому, так». «И как вы это истолковываете?» «Да, понимаете, впечатления у меня самые фрагментарные. Но не создается ли у вас впечатление, что майор Суит больше связан с Зигфельдом и куда меньше с предприятием Мейлера?» «Несомненно, что до Тони Бергарми провел там обыск вчера во второй половине дня. И что обнаружил?» «Ничего. Повсюду были следы срочной уборки, но не более того. То добро, которое продали мне, происходило из крохотной комнатки рядом с главным входом. В ней не было ничего, кроме коробки с деньгами, гроссбуха и телефонного справочника. Никаких следов Мейлера не найдено. Мы твердо уверены, что он не мог покинуть Рима. Как вам известно, сразу после вашего звонка я повсюду установил самое пристальное наблюдение. В отличие от Квестера, Аллен не испытывал чувства удовлетворения от своей деятельности, но ничего не сказал. «Я думаю, мы притянем этого Джованни Векки», — говорил Вальдарна. «Я думаю, мы с ним побеседуем. Вы упомянули, что он принял меры. Какие меры, по-вашему, имелись в виду?» «Трудно сказать», — осторожно ответил Аллен. «Кажется, это пахнет взятками особого рода». В трубке воцарилось молчание. Аллен подумал, что тактичнее не сообщать о том, что майор Суит упоминал его имя. «А что вы собираетесь делать дальше, мой дорогой коллега?» «Может быть, пока ваши люди беседуют с Джованни Векки, я побеседую с майором Суитом. А после этого, сеньор Квестер, боюсь, что мне придется попросить вас установить тщательное наблюдение за майором». «Где вы сейчас?» «В его гостинице, Бенвенуто». «Все будет сделано. Но возникает некоторая неразбериха», — признался Вальдарна. «С одной стороны, мы имеем торговлю наркотиками, что входит в вашу компетенцию. С другой — убийство Виолетты, что касается также и нас. И к тому же Мейлер — ключевая фигура и в том, и в этом. Позволительно спросить себя, а нет ли здесь еще какой-то взаимной связи, например, с туристами, не беря в расчет их нежелание попасть в раскопанную нами шумную историю. Но в другом смысле, есть ли какая-то связь между убийством и этими семью путешественниками?» «Мне кажется, нет», — ответил Аллен. «О, мой дорогой сеньор Квестер, по-моему, никакой связи здесь нет. Бесспорно, нет». Изложив свою точку зрения, он повесил трубку и задумался. Наконец, немало неуверенный, что поступает разумно, он подошел к дежурному и послал свою карточку майору Суиту.